По случаю 71-й годовщины освобождения Кореи, сотрудники российского посольства в Корейской Народно-Демократической Республике 15 августа возложили венки к монументу освобождения. Здесь присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Александр Мацегора и сотрудники российского посольства в Пиняне, а также делегация православной церкви во главе с председателем Координационного комитета зарубежных органов епископом Антони. Были возложены венки от имени посольства Российской Федерации. Участники минутой молчания чтили память советских солдат. Они еще возложили венки и букеты цветов к братской могиле советских солдат в Задонском районе. До этого сотрудники российского посольства возложили цветы к монументам освобождения, бронзовым статуям братской могиле советских солдат и обелискам на периферии. И сотрудники Генконсульства Российской Федерации в Чонджине возложили цветы к монументу освобождения и братской могиле советских солдат в городе.